Когда приходит в твою жизнь нежданно, перевернув там буквально все, тебе не может показаться странным, ведь ты ждал этого так давно. Это чувство как-то ослепляет и не дает тебе ночью спать. Кажется, будто ты уже на грани и уже вовсе не можешь дышать. Мы заставили себя поверить в правду этих бесполезных снов. Я не должен был так глупо метить в твою ледяную любовь. Слишком много сказал я всерьез и слишком поздно заглянул в глаза. В них ответ на мой вопрос, что в жизни у тебя. Я третий лишний, просто ловец снова. Третий лишний в этой книге про любовь. Я третий лишний в сердце у тебя. Третий лишний навсегда. Всегда приходится уйти в нирвану, чтобы забыть на мгновенье все. Тебе не может показаться странным, и кто сказал, что будет легко? И когда он ее обнимает, внутри меня происходит взрыв. Слишком долго я ходил по краю, не заметив под собой обрыв. Мы заставили себя поверить в правду этих бесполезных снов. Я не должен был так глупо метить в твою ледяную любовь. Слишком много сказал я всерьез и слишком поздно заглянул в глаза. В них ответ на мой вопрос, что в жизни у тебя. Я третий лишний, просто ловец снов. Третий лишний в этой книге про любовь. Я третий.